Док осмотрелся. Ничего подозрительного вокруг. Боцмана, очевидно, уже выгрузили и доставили к месту заключения. Оставалось только выяснить, где именно это место. Единственным человеком, который мог это подсказать, был шофер. Док начал маневр подхода к нему, но не успел. На дороге, спускающейся сверху, показались четверо боевиков. Шофер, едва завидев их, бросил сигарету, сел за руль и завел машину. Боевики впрыгнули в салон, и машина, развернувшись, ударилась обратно в сторону села. И снова Доку пришлось совершать марш-бросок через лесок, чтобы не упустить бандитов. Но это ему не удалось. Выехав на асфальт, микроавтобус поддал газу, проскочил село и скрылся в направлении долины Опора. Это Дока не радовало. Местонахождение боцмана так и осталось неизвестным. Теперь у него были два варианта для его выяснения. Можно было вычислить дом, в котором есть бандиты, затем похитить одного и допросить. Док отбросил этот вариант, но, разумеется, не из-за связанного с ним риска. Просто пойманный бандит мог оказаться не в курсе всех дел, и тогда его допрос был бы пустой тратой времени. Док прибег ко второму варианту. Он видел, откуда возвращались боевики к машине. Скорее всего, именно они и доставили боцмана туда, где он сейчас находился. Нужно было идти в этом направлении и искать. День прошел в прочесывании горной местности. Вроде бы быстро вернулись боевики, вроде бы место заточения боцмана было где-то совсем недалеко. Но обнаружить его оказалось не так-то просто. Сразу за лыбохорами горы становились стеной, они поросли густым лесом, их каменистые склоны громоздились друг на друга, видимость была считанные метры, ну, может быть, десятки метров. Из-за густой листвы не было видно противоположного склона, а переход на него занимал чуть ли не час. И все же к ночи Док нашел то, что искал. Седловина между двумя горками была плешива. Вот эту плешь и оседлал запущенный и бедный горный хуторок. На хуторе были бандиты. Док издалека слышал голоса, разносимые эхом, были среди них и чеченские. Но ночь выдалась безлунная, темень стояла черная, разборки с бандой, оккупировавшей горное поселение, пришлось отложить до утра. А утром оказалось, что хутор находится не совсем так, где привиделся ночью, подвело горное эхо. Поэтому боцман успел получить несколько ударов, прежде чем палачи были успокоены пулями Дока. Оказалось, что и от Лариски может быть какой-то толк. Вот к телефону позвала. Плохо, правда, что рядом стояла, слышала. Это ненадежно. Она черт знает с кем путается. Но да ладно. Он, Николай Иванович Соколов, сумеет принять меры. Дед узнал голос Дмитрия и понял, что тот говорит, находясь в экстремальной ситуации. Почему-то не позвонил сам старшой, Сергей. Наверное, не смог. Николай Иванович полминутки посомневался, так какой же приказ он теперь должен выполнять? Он хорошо помнил, как пастух процедил сквозь зубы: «Убить бы вашего папу!» Ни одна другая фраза, хотя бы вскользь оброненная новым командиром капитана Соколова, не могла быть истолкована как приказ. Только это. Получалось, что Николай Иванович должен убить папу. Ясно было, что при посторонних капитан разведчиков не мог оформить это дело в виде приказа, говорил завуалированно. Значит, понадобилась таки старая гвардия. Некому больше поручить такое важное дело. Для чего нужно убийство папы, старик не задумывался. Для него было ясно, что группу во Львов забросила русская разведка, и если русскому разведчику, пусть даже пожилому, русская разведка отдает приказ, значит, надо его выполнять, а не раздумывать, для чего все это нужно. Николай Иванович открыл шкаф, выложил на кровать чемодан и принялся укладывать все необходимое. Это не заняло много времени. Он заранее продумал, что ему понадобится. Он давно ждал подтверждения приказа. Дед поддел ножом и отвалил из розец у основания печи. Из тайника в чемодан перекочевал славный боевой ТТ вместе с самодельным глушителем. Его накрыли два костюма. Один приличный, тройка. В нем дед был похож на удачливого пенсионера, которого содержат богатые дети. Второй костюм выдавал в его владельца человека бедного, но аккуратного. Начесанные потертости, идеально подогнанные латки —